Глава 6. Сегодня в полночь. Часть 1. Третий этап операции по несанкционированному перемещению в Россию объекта особой социальной значимости, разработанной Управлением по планированию специальных мероприятий, начался на другой день после исчезновения с виллы друга и компаньона Назарова Бориса Розовского. Начало этого этапа вообще не оставило бы никакого следа, если бы утром того же дня молодые российские туристы, занимавшие в пансионате «Три оливы» апартамент Z и 5 одноместных номеров, не сообщили хозяину о том, что им подвернулся очень удачный бизнес, и они вынуждены прервать отдых. Хозяин «Эрвояжа» и «Трех олив» Микола Шнейерзон сначала огорчился, но когда понял, что возбужденные перспективами неожиданно подвернувшегося выгодного дела москали и не думают потребовать с него гроши за неиспользованные 7 дней, искренне разделил их радостное возбуждение, расспросил о деле и горячо одобрил. Это хорошо, когда молодые хлопцы думают о бизнесе, а не жрут горилку. Очень хорошо. И дело им подвернулось хорошее. Всего за 22 тысячи кипрских фунтов купили по случаю почти новый мощный грузовик «Ситроен» с просторной кабиной, с двумя спальными местами для водителей и сменщиков, с огромным кузовом, обтянутым серебристой армированной тканью, с хромированными трубами глушителей, с десятком мощных фар на бампере и верхней консоли. Грузоподъемность 20 тонн. Грузи что хочешь и вези куда хочешь. И план они придумали дельный. Не гнать фургон порожняком в Россию, а переправить на грузовом пароме в Стамбул, там загрузить дешевым и ходовым в Москве товаром и оттуда уже через Болгарию, Румынию и Польшу ехать домой. Головастые хлопцы! Но и Шнейерзон был не из дураков. Он только представил, как этот серебристый, мощный красавец несется через всю Европу, Белоруссию и Московию, сверкая неприлично голыми бортами, на которых даже название фирмы не значится, и тут же предложил. Двухнедельный пансион всем шестерым бесплатно, в любое удобное для них время. А за это они разрешат разместить на бортах «Ситроена» рекламу «Эрвояжа» и «Трех олив». Он даже согласен был трошки приплатить. Но обошлось и без этого. Самый серьезный из москалей, тот, что жил в двухкомнатном апартаменте, махнул «Валяйте!». И пока молодые турки в светло-серой униформе выносили из соседней виллы и грузили в фургон, кстати, подвернувшийся попутный груз, очень тяжелые, скатанные в рулоны ковры, два срочно вызванные Шнейерзоном маляра изобразили с помощью трафаретов три зеленые оливы на бортах и надписи на русском и английском. «Откройте для себя Кипр! Эрвояж предлагает отдых в пансионате «Три оливы». Условия божественные, цены божеские». Когда погрузка и художественное оформление машины были закончены, один из туристов, высокий, смугловатый, которого хлопцы называли боцманом, сел за руль, а трое остальных, пастух, трубач и док, расположились рядом на просторном сиденье. Боцман весело помахал рукой Шнейерзону и вышедшей проводить их Анюте. «До побачення, земляки!» «А где же Сеня и Олежка?» — поднявшись на высокую подножку, спросила Анюта. «Они уже далеко, в Стамбуле», — ответил пастухов. «Еще ночью улетели. Закупают товар». «И даже не попрощались», — укорила Анюта. «Передайте им, Сережа, привет». «Сене?» — уточнил пастухов. «Или Олежке?» Она подумала и со вздохом ответила. «Обоим». Ситроен рыкнул мощным двигателем и по верхней дороге ушел к порту, где уже началась погрузка на автомобильный паром «Ларнака-Стамбул». В просторное боковое зеркало боцман заметил, как за ними, не обгоняя и не отставая, тащится какое-то такси, но причин задерживать на нем внимание не было. Когда «Ситроен», пройдя таможенный досмотр, вкатился в чрево парома, такси вернулось на набережную. Не доезжая до трех олив, пассажир отпустил машину и медленно, будто прогуливаясь, прошел по улочке, разделявшей три оливы и виллу Назарова. Он увидел, как ворота виллы раскрылись, выпустив вместительный микроавтобус с сильно тонированными стеклами. Сколько людей внутри, рассмотреть было нельзя, но потому, как автобус тяжело осел на рессорах, нетрудно было догадаться, что загрузка полная. Проводив автобус рассеянным взглядом, пассажир такси, а это был полковник Голубков, нещадно потевший в светлых шерстяных брюках и рубашке с галстуком, прошел еще немного вверх, а потом спустился на набережную. Отыскав свободный столик в открытом уличном кафе, заказал банку пива, закурил ядреную сигарету «Космос» и глубоко задумался. И ему было над чем подумать.